Глава 30. Грифы-индейки лениво кружили в небе в предвкушении свежей добычи. Мертвые не остаются без внимания матушки природы. Запах тлена влечет мясных мух и жуков, ворон и грызунов, собирающихся на устроенную смертью пирушку. «Ну и чем я отличаюсь от них?» — думала Маура, спускаясь к воде. Ее тоже влекло к мертвым. И она, как любой представитель фауны, питающейся падалью, терзала остывшую плоть. Место было слишком красиво для того, чтобы заниматься столь мрачным делом. Безоблачное небо сияло голубизной, озеро отливало серебристым блеском, но у кромки воды под белой простыней лежало то, что так привлекало грифов. Джейн Рицоли, которая стояла рядом с Барри Фростом и двумя полицейскими из Массачусетского управления, сделала шаг навстречу Маури. Тело лежало в воде на расстоянии нескольких сантиметров от берега, вон в тех камышах. Мы вытащили его на берег, просто хотел вам сказать, что его переместили. Маура посмотрела на закрытый труп, но не прикоснулась к нему. Она еще не была готова к встрече с тем, что скрывалось под простыней. С женщиной все в порядке? Я навестила Матильду Первис в реанимации. Она, конечно, не в лучшем виде, но жить будет. А малышка чувствует себя превосходно. Рицоли показала на островок травы. Она родила ее вон там, сама совсем справилась. Когда лесничий объезжал хозяйство около 7 утра, она уже сидела у дороги и нянчила малышку. Маура взглянула на берег и подумала о женщине, рожавшей в одиночку под открытым небом. Никто не слышал ее криков, а в это время в 20 ярдах от нее остывал труп. Где он держал ее? В яме в 3 километрах отсюда. Маура нахмурилась. Она шла оттуда пешком. Да, представляете, бежать в темноте через лес, прямо перед родами. Из леса она выбралась вон по тому склону. Даже представить себе не могу. Вы бы видели ящик, в котором он ее держал, совсем как гроб. Неделю была заживо погребенной. Не знаю, как она не рехнулась. Маура подумала об Алисе Роуз, которую посадили в яму много лет назад. Всего одна ночь отчаяния и темноты преследовала ее на протяжении всей короткой жизни и в конце концов убила. Мэтти Первис сумела не только сохранить рассудок, но и оказать сопротивление, выжить. «Мы нашли белый фургон», — сообщила Рицоли. «Где?» «Он был припаркован там, в 30-40 метрах от той ямы, где он держал ее. Сами мы бы ее никогда не нашли». «А других останков не обнаружили?» «Там ведь наверняка захоронены и другие жертвы. Мы только приступили к осмотру местности. Там густой лес, так что зона поисков большая. Придется перекопать весь холм». Столько лет и столько пропавших женщин. Одна из них могла быть... Маура запнулась и окинула взглядом лесистый холм. Одна из них могла быть моей матерью. Может, в моих жилах вовсе не течет кровь чудовищ? Может, моя настоящая мать мертва вот уже много лет? Очередная жертва, погребенная в этих лесах. «Прежде чем делать выводы, — заметила Рицоли, — нам необходимо осмотреть труп». Маура нахмурилась, посмотрела под ноги на укрытый простыней труп, потом опустилась на колени и приподняла уголок простыни. «Постойте, я должна предупредить вас, да?» «Вы увидите совсем не то, что ожидали». Маура застыла в нерешительности. Над ухом жужжали насекомые, изголодавшиеся по свежему мясу. Она глубоко вздохнула и откинула простыню. Некоторое время она молча смотрела на мертвое лицо, не в силах произнести ни слова. Ее шокировали не выдавленный левый глаз и не рукоятка отвертки, торчавшая из него. Все это детали для протокола вскрытия. Нет, ее ужаснуло лицо мертвеца. «Он слишком молод», — пробормотала она. «Этот мужчина слишком молод для Элайджи Лэнка. Я бы сказала, что ему лет 30-35». Маура судорожно выдохнула. «Я не понимаю». «Вы ведь заметили, верно?» — тихо произнесла Рицоли. «Черные волосы, зеленые глаза, как у меня». «Я хочу сказать, конечно, у миллиона парней волосы и глаза такого же цвета, но сходство...» Джейн немного помолчала. Фрост тоже заметил. «Мы все обратили внимание». Маура накрыла труп простыней и отшатнулась, словно решив сбежать от правды, которая неумолимо пялилась на нее с мертвого мужского лица. «Доктор Бристол уже в пути», — сказал Фрост. «Мы подумали, что вам не захочется делать это вскрытие». «Тогда зачем вы меня вызвали?» «Вы ведь сами сказали, что хотите быть в курсе», — объяснила Риццоли. «И я вам обещала. И еще потому...» Джейн взглянула на закрытое тело. «Потому что рано или поздно вы все равно узнаете, кто этот человек». «Но мы ведь не знаем, кто он. Сходство всего лишь домыслы, но не доказательства. Есть кое-что еще. Мы узнали об этом сегодня утром». Маура взглянула на нее. «Что?» «Мы пытались разыскать Элайджу Лэнка. Перелопатили кучу информации, где могло промелькнуть его имя. Аресты, транспортные билеты, все. Сегодня утром пришел факс из Северной Каролины. Свидетельство о смерти. Элайджа Лэнг умер 8 лет назад». 8 лет назад? Выходит, это не он был с Амальтеей, когда она убивала Терезу и Ники Уэллс? Нет, к тому времени Амальтея уже работала с другим партнером, который заменил Элайджу, чтобы продолжить семейный бизнес. Маура отвернулась к озеру. Зеркальная гладь воды слепила глаза. «Я не хочу слышать продолжение», — подумала она. «Я не хочу этого знать». 8 лет назад Элайджа умер от сердечного приступа в госпитале Гринвилля, продолжал Риццоли. Он обратился в отделение скорой помощи с жалобой на боль в груди. Согласно записям, в госпиталь его доставили члены семьи. «Семьи. Его жена Амальтея», — произнесла Риццоли, — «и их сын Сэмюэл». Маура глубоко вдохнула воздух, который пах разложением и летом. Жизнь и смерть сплелись в едином аромате. «Извините», — сказала Риццоли. «Извините, что пришлось сказать вам это. Впрочем, вполне вероятно, что мы ошибаемся насчет этого человека. Возможно, он вовсе не имеет к ним отношения». «Нет, они не ошибались, и Маура это знала. Я все поняла, когда увидела его лицо». Когда в тот же вечер Риццоли и Фрост вошли в бар Джей Пи Дойла, полицейские, толпившиеся у барной стойки, встретили их громкими приветственными возгласами и аплодисментами, отчего Джейн даже смущенно вспыхнула. Черт, даже те, кто не испытывал к ней симпатии, проявили профессиональную солидарность и аплодировали ее успеху, который как раз в этот момент освещался на телеэкране в 5-часовом выпуске новостей. Когда Риццоли и Фрост подошли к стойке, толпа начала скандировать их имена, а радушный бармен уже выставил для них стаканы с напитками. Для Фроста — порцию виски, а для Риццоли — большой стакан молока. Когда все кругом зашлись от хохота, Фрост наклонился к Джейн и прошептал на ухо: «Знаешь, у меня сегодня что-то желудок расстроился. Хочешь, махнемся?» Самое забавное заключалось в том, что Фрост действительно любил молоко. Она подвинула ему свой стакан и попросила у бармена колы. Пока Риццоли и Фрост лакомились орешками и потягивали свои целомудренные напитки, коллеги по очереди подходили к ним, чтобы пожать руку или похлопать по плечу. Джейн тосковала по своему излюбленному Элю Адамс. Ей вообще многого не хватало — мужа, пива и тонкой талии. И все-таки сегодня был хороший день. День, когда одним преступником становится меньше, всегда удачный. «Привет, Риццоли, мы тут принимаем ставки. 200 баксов за то, что у тебя будет девочка, и 120, что мальчик». Она оглядела бар и заметила, что к стойке подошли детективы Ван и Данливи. Толстый хоббит и тонкий хоббит держали в руках одинаковые пинты Гиннесса. «А если рожу двойню?» — спросила она. «Близнецов?» «Хм», — произнес Данливи, — «этого мы не учли». «И кто тогда выиграет?» «Думаю, никто». «Или все?» — засомневался Ван. Оба глубоко задумались. Настоящие Сэм и Фродо, размышляющие над загадкой великой тайны на Роковой горе. «Что ж», — подвел итог Ван, — «думаю, нам следует добавить еще одну категорию». Риццоли рассмеялась. «Да, ребят, пора». «Кстати, отличная работа», — заметил Данливи. «Подожди, скоро о тебе напишут в журнале People. И преступник, и все эти женщины. Какой сюжет?» «Хочешь, скажу тебе правду?» Риццоли вздохнула и отставила свой стакан с колой. «Это не наша заслуга». «Как это?» Фрост посмотрел на Ванна и Данливи. «Это не мы его обезвредили, а жертва». «Обыкновенная домохозяйка», — пояснила Риццоли. «Запуганная, беременная домохозяйка. Ей не понадобились ни пушка, ни дубинка. только носок, набитый батарейками. По телевизору закончились местные новости, и бармен переключил канал. На экране замелькали девушки в мини-юбках, женщины с тонкой талией. «Ну а что насчет пули «Черный коготь»?» — поинтересовался Дан Ливи. «Как она вписывается в это дело?» Риццоли немного помолчала, потягивая колу. «Мы пока не знаем». «Нашли орудие убийства?» Джейн перехватила взгляд Фроста, и на душе снова стало неспокойно. Это был вопрос, который мучил обоих. В фургоне они не нашли пистолета. В багажнике обнаружили лишь мотки веревки и окровавленные ножи. Да еще блокнот, в котором были аккуратно записаны имена и телефоны 9 других посредников по усыновлению. Терренс Ван Гейтс был не единственным. Нашлись также расписки в получении наличных, переданных Лэнком за все годы, кладезь информации, которую следователям предстояло отрабатывать не один год. Но вот оружие, из которого была убита Анна Леони, в фургоне не оказалось. «Да ладно», — разрядил обстановку Дан Ливи, — «может, всплывет где-нибудь? Или же он уже избавился от него?» «Может быть. А может, мы все-таки что-то упустили». Было уже темно, когда Риццоли и Фрост покинули бар Дойла. Вместо того, чтобы ехать домой, Джейн вернулась в Шреддер-Плаза. Разговор с Ваном и Дан Ливи все не шел из головы, и уселась за стол, заваленный папками. Сверху лежали файлы из НЦКИ о пропавших без вести, собранные в процессе охоты на зверя, но ведь толчок к расследованию дало убийство Анны Леони. Оно было тем брошенным в реку камешком, от которого по воде разошлись широкие круги. Убийство Анны вывело их на Амальтею, а потом и на зверя. И тем не менее, смерть Анны так и осталась вопросом без ответа. Риццоли убрала файлы НЦКИ и принялась разбирать папки в поисках досье на Анну Леони. Уже не раз она читала это дело, но сейчас вновь принялась просматривать свидетельские показания, протоколы вскрытия, отчеты из лаборатории по волокнам и тканям, дактилоскопии, ДНК. Очередь дошла до баллистической экспертизы, и Джейн снова наткнулась на знакомые слова «черный коготь». Она вспомнила, как выглядела пуля на рентгеновском снимке черепа Анны Леони. Вспомнила и разрушительные последствия ее взрыва в головном мозге. Пуля «черный коготь». Где же оружие, из которого ее выпустили? Она закрыла папку и уставилась на картонную коробку, которая вот уже неделю стояла возле ее стола. В ней были документы, переданные ей для изучения Ванном и Дан Ливи по делу об убийстве Василия Титова. Он был единственной, помимо Анны, жертвой черного когтя в Бостонском округе за последние 5 лет. Она достала из коробки файлы и сложила их на столе, вздохнув при виде внушительной стопки. Даже самое простое расследование оставляет после себя кипы бумаг. Ван и Дан Ливи собрали для нее самые важные доказательные документы, и, ознакомившись с ними, Риццоли пришла к выводу, что детективы произвели задержание по всем канонам жанра. Последовавший за этим суд и скорое вынесение приговора Антонину Леонову лишь подтверждали этот факт. И вот она в очередной раз принялась перечитывать документы по делу, которое не оставляло сомнений в том, что арестован именно убийца. Итоговый отчет детектива Дан Ливи был подробным и убедительным. Леонов в течение недели находился под наблюдением полиции в ожидании поставки героина из Таджикистана. Двое детективов видели из машины, как Леонов подъехал к дому, где проживал Титов, постучал в дверь и был впущен внутрь. Через несколько мгновений в доме прозвучали 2 выстрела. Леонов вышел, сел в свою машину и уже собирался отъехать, когда Ван и Дан Ливи перегородили дорогу и арестовали его. В доме в кухне был обнаружен труп Титова, убитого в голову 2 пулями черный коготь. Позже баллистики подтвердили, что 2 пули были выпущены из пистолета Леонова. Дело открыто и закрыто. Преступник осужден, пистолет изъят полиции. Риццоли не видела никакой связи между убийствами Василия Титова и Анны Леони, за исключением того, что в обоих делах фигурировали пули «черный коготь». Очень редкая разновидность пули, но этой детали недостаточно, чтобы связать 2 преступления. Она упорно продолжала листать документы, забыв даже про ужин. К тому времени, когда она добралась до последней папки, у нее уже не было сил переворачивать страницы. «Нет, все-таки я ее добью, чтобы спать спокойно», — подумала она. Она открыла папку и наткнулась на протокол обыска, произведенного на складе Антонина Леонова. В протоколе содержалось описание рейда, составленное детективом Ванном, список арестованных служащих Леонова, а также подробный перечень конфискованного имущества, начиная от контейнеров и наличности и заканчивая бухгалтерскими книгами. Она просмотрела протокол до конца, остановившись на списке офицеров полиции, участников операции. 10 полицейских из бостонского управления. Ее взгляд застыл на одном имени, имени, которое она не заметила, когда читала протокол неделю назад. Просто совпадение. Это совсем не значит. Она задумалась. Вспомнила рейд по изъятию наркотиков, в котором участвовала, будучи еще патрульным офицером, много шума, еще больше эмоций и полная неразбериха. Когда десяток взбудораженных адреналином полицейских врываются во вражеское здание, суетятся, нервничают, стремятся быть осторожными, в такой суматохе непонятно, что делает твой коллега, что сует в свой карман. Наличные, наркотики, коробку с пулями, которой никто никогда не хватится. Это всегда присутствует, искушение прихватить сувенир. Сувенир, который впоследствии может пригодиться. Она сняла телефонную трубку и набрала номер Фроста.